будет наша форма общения в виде беседы, формы ответов и, допустим, записочек и ответов, потому что говорить очень много и пространно очень бы не хотелось. Потому я начну с того, что хочу немножко взбодрить вам, сказать словами поэта Лермонтова: «О ты, пространством бесконечный, живой движение вещества, в течение времени привечней, без лиц, в трех лицах божества, дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кто все собою наполняет, объемлет, жиждет, созидает, кого мы называем Бог». Сочесть пески и лучи планет, хотя и бы мог бы ум высокий, ему числа и меры нет. Умы не могут просвещенные от света твоего рожденный судеб исследовать твоих. Лишь мысль к тебе взнестись дерзает, в твоем величии исчезает, как в вечности прошедший миг. О чудо тайны сокровенной, из ничего ты мир создал, а вечность, прежде век рожденную, в себе самом ты основал. Себя собою составляя, собою из себя сияя, ты свет, откуда свет истек, создавший все единым словом, в творении простираясь новом, ты был, ты есть, ты будешь век. Извините, пожалуйста, что я не очень хорошо по-русски говорю, потому что всю жизнь моя на украинском языке, если будут переплетаться такие украинские и русские слова. Хотелось бы сказать о том, что все мы очень хорошо знаем. Вот человек, чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить тело милосердия и смиренно, мудро ходить перед Богом твоим. Вы знаете, что в этом добавить совсем абсолютно нечего. Слово Божье кратко, оно истинно. И если касается наших, скажем, семейных отношений, здесь сказано все. Во-первых, это действовать справедливым во всем, в любых поступках, в любых делах, в любых отношениях семейных один с другим, в любых помыслах даже, в любых деяниях. То есть семья, мы знаем четко, что это одно единственное целое, оно неделимое никем и никогда и ниоткуда, что, созидая человек, мы не можем разрушать. А если так, то все у нас заключается в одном, только когда мы действуем справедливо. То есть Господь нас учит поступать поистине во всем. И отсюда начало всех наших бед, всех грехопадений, всех ненужностей, всех спорных вопросов, которые начинаются в семье. Любить дело милосердия, мы знаем, сейчас это больше к жене говорится, что жена, боящаяся Господа, она украшает себя, делает дело милосердия. Но это тоже относится от обоим. Скажем, если жена очень любит к себе домой просить гостей, не всегда это видит в этом положительную сторону муж, и часто получается так, что не вместе они, расточительство и все остальное. Но это не так, конечно. И вот была затронута очень большая тема о компьютерах, и часто наши дети уединяются. Если не будет этого семейного общения, если не будет тех дел милосердия, когда мы вместе, семья с семьей, вместе с друзьями по вере, конечно, ничего не будет у нас дальше в жизни получаться. Ну и смиренно, мудренно ходить перед Богом своим, это в смирении сердца, в покоре сердца ходить. Мы это все знаем, конечно. Для себя очень такой большой урок взяла. Когда-то один брат на проповеди сказал, может, я повторюсь, что все у нас начинается на вере. И есть четыре таких принципа, очень тяжелых, когда мы отступаем от Господа. Это первое — неверие. Не верен Господу, значит, он не верен будет и в семье. И опять же, в семье ничего не будет получаться. Неверие ведет к очень многим сомнениям. И уже с первой страницы Библии было сказано о жене, которая соблазнилась, когда поверила дьяволу, который заставил засомневаться. И это первое было такое страшное, когда она засомневалась, заставила сама засомневалась и привела к этому мужу. Дай Бог, чтобы мы, женщины, жены, чтобы ни в чем не сомневались, потому что сомневающий подобен морской волне, которая, мы знаем, исчезает и появляется вновь непостоянная. И очень трудно, когда в этом семейном корабле нашем тяжелом женщин часто это сомнение приводит к тому, что дальше идет разочарование, а потом отчаяние. Все знаем, что отчаяние – это уже глубокий разрыв с Господом. Это гибель человека. И только на путях этой нашей жизни веры можно устоять. Все мы знаем. Это молитва и пост. Но когда я еще была, только начинала с Господу служить, когда-то обратилась к старцу, брату Бойко, и говорю: брат, вот молодая христианка перед вами, как мне жить, как мне ходить? А он говорит: сестра, научись ходить в постоянном присутствии Божьем, то есть везде, на всяком месте, где бы ты ни была, или это работа, или это семья, все смотреть через очки Господа, как Он посмотрит на мое поведение, на мое отношение, на мои поступки, на мои мысли. Ведь все мы дадим перед Господом ответ в день суда за каждое дело, за каждое слово, что мы творили, живя в теле. Господь нас учит через семью утешаться. Мы знаем, что утешающийся утешается Господом. Написано: утешаешься, утешаешься Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. А все мы хотим, чтобы у нас была хорошая семья, хорошая церковь, хорошая не в простом слове, что вот все кто-то из Бога посмотрит на нас и скажет: да, хорошая семья. Но действительно, чтобы в нашей семье была жизнь наша, это была проповедь. И когда приходишь в такую семью и видишь, где живет любовь, действительно, там и исполнение всего. Потому что Господь наш – любовь, это всеобъемлющая любовь, и Он нас учит этой любви, полной любви. А любовь – это открывание друг другу. Любовь – это служение друг другу. И мы часто читаем Слово Божие, что такой-то раб Господа Бога. И как приятно, когда мы друг другу рабы в семье. То есть мы готовы служить на самом маленьком деле, в самом маленькой работе, но показать эту заботу, такую утеху, как эта вырезка, как мы слышали в первой части, когда жена трудится на кухне. Господь нам посылает спокойствие, а когда спокойствие в семье, тишина в семье, опять же, все у всех получается. Мы знаем, что великая Господь нас вводит, эту большую, великую тишину вводит для того, чтобы мы знали, и мы в этом очень знаем хорошо, что когда у нас внутри тишина, это мир с Господом, полный покой. Но семья – это не просто, это заботы, небольшие заботы. И все, кто начинал семью, мы знаем, что это, как всегда, это не только внутренние семейные вопросы, то есть вопросы такие, отношения мужа с женой. Этим все сказано. Когда есть служение друг другу, тогда есть любовь, есть исполнение всех Божьих принципов. И тогда все получается, абсолютно все остальное получается. И неудивительно, что будет очень много часто братья нас учат в том, что действительно нет покоры, нет служения друг другу, и ничего в семье не получается. Сочетались, а жизни нету, потому что нет служения, нет добровольного служения. Мы знаем, что семья – это куча забот, очень многие заботы. И большую сторону на себе несет жена. Она часто себя чувствует такой, можно сказать, конченой рабыней. Извините за такое плохое слово. Потому что нет утешения со стороны мужа. Потому что не любит. Ответ один и прост, и очень прост даже. Не любит, просто не любит. И потому чашу этих забот на себя не взваливает, не несет, не помогает, не утешает, не укрепляет, не поддерживает. Часто женщины молодые, они обычно, когда в брак вступают, очень быстро наступает такое радостное состояние, беременность. Но вы знаете, что задача сатаны – это не позволять, чтобы наши женщины рожали, чтобы они вынашивали, чтобы они здоровые, хорошие, нормальные, их деток рожали умственно здоровых, не отсталых, ни физически, ни духовно. Он этого не хочет. Еще в прошлом столетии было такие задачи масонов, наверное, многие об этом знают, чтобы довести до такого состояния народ, чтобы они просто уничтожался из этих 6 миллиардов, которые мы имеем, привести к 500 миллионов. И часто приводит уже даже первые уколки сатаны идут на то, чтобы поселить в женщине такую суету, как беременность, что это не радостное состояние, а как бремя, такое непосильное, жестокое. И часто они упадают в депрессию. Но все же корень тому в том, что нет любви, полной любви. И если, братья, не будете обращаться с женщиной, как с немощнейшим сосудом, она иногда просит, в изнеможении просит, помогите, будьте, пожалуйста, бдительны к ним. Они действительно немощные. Не всегда они сами могут понести по силам то, что понесут вместе с вами. И только молитва совместная, прошение у Господа, и оно все совершится, все устроится, все получится абсолютно. Очень многие женщины сейчас в этой депрессии доходят до того, что они просто не верят, что они выносят беременность. Это уже тяжелое состояние, это сомнение, это уже неверие. А мы говорили вам, за два первых состояния уже приводят к разочарованию, потом отчаянию. То есть, если вы увидите в жене такое состояние, задумайтесь, где оно, где корень всего. Конечно, во-первых, мы должны обращаться к Господу. Первое – это молитва. Молитва такую силу имеет, что когда мы не обращаемся к первому зову сердца, потом, когда Дух Святой стучит в сердце и говорит, да, молись, молитесь. И молитесь с благовением Господу. И молитесь с прошением Господу. А еще очень много знаем, может, усиленная молитва праведного с постом. И вот это первое средство такое золотое, которое никогда не подводило никого из нас, кто его попробовал. А еще такое, молитесь и воспевайте Господу. Это как бы троекратное усиление нашей молитвы. Мы часто в собраниях наши молимся и воспеваем. И видим, как Дух благовейный находит на нас силы, свыше осеняет. И чувствуем прилив сил, бодрости, утешения. Вот действительно, когда мы соберемся, и тогда Господь нас посещает. И дает силы побороть эти все искушения, все эти жизненные заботы, которые нам Господь посылает. То есть мы все знаем, что если будем заботы все свои возлагать на Господа, все абсолютно, от мельчайшей до самой большой, Он все устроит. Конечно, устроит так, как воле Его угодно. Слышалась такая мысль сегодня, что дети очень часто несут на себе отпечаток всего от родителей. Да, действительно так. И вот я немножко так более сегодня коснусь беременности, для того, чтобы вы поняли, насколько это серьезно, насколько это нужно. Да, мы слышали, за много факторов влияния и экология, и радиации, и эти электромагнитные волны, да, и питание наше, да, и стрессы какие-то общие, и общее такое наше внутреннее. Но все зависит, я сказала бы, все-таки от духовного нашего состояния. Если дух не поврежден, если дух силен, так побеждаем все, абсолютно все побеждаем. И тогда дети не бремя, дети не тягость. И когда мы их рождаем в таком состоянии бодрости духа, эти дети желанные, они такими желанными будут и далее по жизни. И будут желанные мужья, и будут желанные жены. И наследие будет приятно для Господа. Абсолютно у всех. Конечно, Господь посылает нам тоже переживания в виде непокорных детей, но тоже средство одно только. И утешение одно, что если мы будем верить Господу, спасемся мы и дом наш. Хочется сказать на примере беременности о том, что Господь именно на этом состоянии показывает, или хочет, вернее, утвердить уверенность в Божьих обетованиях, что Слово Божие верно и истинно. Вспоминается часто, что женщины просто не верят, доносят ли они беременность. А Слово Божие говорит: да, не я ли, давши тебе беременность, доведу до родов, дам тебе родить. Очень многие забегают наперед, как бы угадывая, хотят, что будет. Извините, пожалуйста, кто знает, что будет? Кто наперед знает все? Только один Господь Бог. И я считаю, что мы иногда не вправе посылать такие вопросы, даже задавать такие вопросы. А если мы ее задаем, то всегда задавать их по адресу. Одному Господу угодно, что и как будет. Конечно, часто, ну вот многие идем, конечно, врачам и доверяемся, что вот как будет беременность, но это опять же не то. Мы должны, во-первых, доверяться Господу. Он все совершит, абсолютно все. А если идем, если оставляем доверие хоть часточку где-то себе, самой, своей воле проявляем, это уже все. Это начало падения. Это начало конца, что мы далеко не зайдем уже, не получится ничего. И потому я так призываю всех абсолютно. И когда становитесь на семейную молитву, молитесь о тех детках, которые зародились, которые будут расти, не меняя вас учить, вы это знаете абсолютно. И если это до конца, если вы верите, доверяете Господу до конца, Он все совершит. Ну а если и не так, все равно да будет Господня воля, не наша воля. Часто у женщин посещают не только депрессия и токсикозы, это ранняя степень, когда в раннем триместре, в первых три месяца очень тяжело. И бывает, жена очень непредсказуема в своих поведениях. Настоятельная просьба, опять же, помогать ей, просто помочь. Ей очень надо мало, совсем мало, немножко утешить. Во-первых, помолиться, потом утешить. И бывает, этого достаточно, чтобы все прошло. Абсолютно достаточно. Но если еще с постом, конечно, и никакой доктор не нужен. Раньше мы все знаем, как рожали наши женщины. Никто никуда не шел, не заботился, не переживал. Знал, что Господь устроит и совершит. Знали это, да? А сейчас троекратное, пятикратное, УЗИ и все остальное. Но первых три месяца – это закладка всех органов систем. И как раньше, и теперь мы просим мужчин, оберегайте в этих три месяца. Оберегайте настолько женщин, чтобы она чувствовала радость. И вот когда поселится внутри в нее радость полная о том, что она носит, не будет проблем. Обычно первых три месяца пробегает очень быстро, а потом следующие три месяца, когда ребеночек возрастает. И опять же, нужны молитвы, нужна помощь обоюдная. И так до конца беременности. Часто мы видим, что наши женщины изнемогают, кто в раннем сроке, кто в втором триместре, кто в третьем перед родами. Тоже нужно заботиться о них. И половину забот, можно сказать, большую половину на себя возлагать, помогать им, потому что они настолько измучены одним только недосыпанием, невысыпанием, даже не молитвой вместе. И опять же ничего не получается. Опять же говорю, к тому, чтобы все, что вы делаете в семье, чтобы все делалось вместе. Но сейчас мы знаем, что даже муж теперь может присутствовать, когда происходят роды у жены. Это, конечно, по обоюдному согласию. Это очень тяжело. Это большая нагрузка. Слишком большая. И особенно даже в этот период постараться уберегать опять жену от того, чтобы она набралась силушки. Это радостная награду от Господа получить, опять же, с радостью, чтобы она дальше могла нормально их вскармливать. И опять же, Господь посылать будет силы на дальшую жизнь, потому что семья прибавляется, забот прибавляется, все о том знаем. Я хочу переключить все ваши мысли сейчас, чтобы все, что вы делаете, чтобы вы делали в семье вместе, абсолютно все, от А до Я, от начала до конца. Чтобы не было мыслей никаких кривых ни у жены, ни мужа, чтобы все мысли, чтобы вы открывали себе друг друга, чтобы вы помогали в мелочах, а потом в большом у вас все получаться будет. И не будет, дети, обузой. После родов немножко. Очень трудно женщинам. Это обычно восстановление сил. Она занимает как у кого. У кого неделька, а у кого месяц. А у кого ибо более. Но обычно медицинские наши термины требуют уберегать жену и не притрагиваться к ней обычно 2 месяца для того, чтобы все было хорошо, чтобы она полностью восстановилась. Но это, конечно, на усмотрение. Никто не скажет, но минимально это всегда месяц, чтобы она набрала сил. И к тому же очень многие сидят такие обескровленные, замученные, обессиленные. Конечно, смотреть на то, чтобы она нормально питалась, потому что если беременная особенно питается плохо, это уже неудовлетворение внутреннее, которое приводит к тому, что ребеночек просто не развивается, как нужно еще в ранних терминах, а потом же нет силушки ни на кормление, ни на что абсолютно. Потому всегда, чтобы вы задумывались, что это такой серьезный отрезок жизни у женщины, эти переходы наши сначала на беременность, а потом уже на кормление, это очень важные, очень тяжелые, этот период становления и опять период восстановления после родов, чтобы в этом особенно такое большое внимание вы обращали на своих жен и помогали им. Так, если можно, я начну с вопросов. Скажите, пожалуйста, можно ли беременной женщине жить половой жизнью, не повредит ли это ребенку? Первых 3 месяца очень тяжело. Когда совсем маленький ребеночек, он находится в матке слишком низко. Настолько низко, что любые отношения мужчины и женщины приводят к болевым состояниям. Открыто говоря, сотрясение мозга. И как и в древние времена, и теперь, все-таки первых 3 месяца нежелательно бы производить эти семейные отношения для того, чтобы оно действительно не повредило. Впоследствии, когда плодик поднимается уже над лоно, он высоко, скажем, если это не приносит болезненности женщине, тогда всегда должен, не должен муж настаивать на том категорически, что да, все должно это быть, но по обоюдному согласию, так как и учит нас Слово Божие, если возможно, удерживаться. Если невозможно, значит, прилагать все старания так, чтобы не было раздражений и нареканий со стороны жены. То есть в интимном состоянии очень бережно проводить отношения с женщиной. Перед родами тоже желательно с метою санации родовых путей, чтобы была чистенькая, приблизительно хотя бы за недельки-две, тоже не жить половой жизнью. Ну и сказано было, 2 месяца после родов желательно тоже не жить. Как быть в постах во время беременности и во время грудного вскармливания? Как говорит Господь, и еще ни одна женщина, которая была беременная и была в посте, это ей не повредило никогда. Мы же знаем, кто закладывает беременность, кто дает силы родить, кто дает силы вынашивать, кто дает силы пребыть в постах. И если это добровольное внутреннее соглашение наше внутри, нам ничто не повредит, ведь мы с Господом. Что такое пост? Это добровольное единение нашей души, счастью нашего Творца Единого никогда не повредило, не повредит. Дело в том, что только сколько может кто, сколько по силам. Но если вы немножко проанализируете себя, вы увидите такую ситуацию, что сколько мы себе надумали прибыть в посте, столько и будем. И никогда не меньше. Даже если враг нападает, вот съешь, покушай, попробуй. Да совершенно Господь освобождает от этого. И вот если человек думает, да, я не смогу, он ничего не сможет, потому что это я говорит. А если он спрашивает, Господи, помоги мне прибыть в посте ради того, того, того, ну разве есть что-то невозможное для Господа? Ничего. Какое можно давать лекарство 9-летнему ребенку, если он восприимчив, переживателен, и это доводит его до нервозности. Но это духовная сторона. Не думайте, что это так просто. Начало всех болезней когда-то нас учили от нервов. И еще Сократ в древности сказал: прежде всего лечите душу человека, а затем болезни. Это уже 9-летний ребенок. После 3-летнего возраста уже заложено все. То есть абсолютно характер полный сформирован, и остается его только перерабатывать, если это еще будет угодно Господу и возможно. То есть первое, мы знаем, что же это должно быть. Болен ли кто? Пусть призовет пресвитера церкви помолиться. Это самое вернейшее, простое средство. Первое средство – это наша, естественно, молитва с постом. И не получается, мы знаем, что должны обращаться к пресвитерам. Но все равно, если в нас остается хоть какой-то комок внутри, не открытый, не осознанный, осознанный, но не открытый, не получится, никакое лекарство не вылечит. Нервозность – это состояние, когда уже есть повреждение в духе человека. То есть где-то есть разлучение, допустим, у мамы с сыном, или у папы с сыном, или в семье, ну, уже пошло повреждение. Где, откуда, не знаю, это все. Все уже говорят наши духовные отцы, и они учат, и они подсказывают в этом плане. А мы назначаем лекарства просто успокоительные. А что они дадут? Вот так немножко, скажем, приглушится наше полусонное состояние ребенка. Ну, как бы получилось уже спокойнее. Вроде бы все прошло, но это действительно не так. Пожелание большое обращаться, конечно, к нашим духовным наставникам. Можно лепить парацетамол и велокардин при беременности? Можно, по показаниям. Можно пользоваться массажером для головы Вакота. Извините, пожалуйста, не знаю, чья это фирма, что это такое и с чего он сделан. Не могу ответить на этот вопрос четко. Если там нет никаких, допустим, иголочек таких ненужных или еще каких-то приспособлений, в любом пользователе есть инструкция, где написано, что с этим поможем где-то на духовную сферу воспринять, так знаете, что это, ну, что это нам нельзя пользоваться такими, конечно. Можно ли пользоваться бальзам, кремом, пчелиный яд от компании «Фитобиотехнологии» или что посоветовать от заболевания остеохондроза, от отложения солей? Очень интересный вопрос. Конечно, за пчелиный яд компании «Фитобиотехнологии» извините, но не знаю. Не скажу вам за эту фитобиотехнологию. Если он не встречалось просто очень много сейчас лекарств, говорю открытой совести, что не знаю, что это за компания, не пользовалась, не назначала. Допустим, часто в наших этих лекарственных средствах есть такие замысловатые названия. Гомеопатические средства, наверное, все уже знают это слово, антигомотоксическое средство, скажем, средства из селективных фитомолекул. Вот эти слова такие умудренные, они часто говорят, что оно что-то связано действительно с оккультизмом, лучше этим не пользоваться. Если по расчете инструкции, так, пожалуйста, вы сами себе дадите ответ в этом. Остеохондроз – это болезнь цивилизации, болезнь века настолько популярна, что, чтобы сказать, что ее у кого-то нету. Лечить ее действительно нормальным способом до сих пор никто ничего не придумал. Но так как нас контролирует все абсолютно щитовидка, то последние данные говорят о том, что часто ненормальная насыщенность организма просто йодом приводит к тому, что начинается отложение солей в ненужных местах. То есть, где косточка, там и откладывается соли. Вот у меня остеохондроз. Забиваются все нервные окончания, начинаются болезненные процессы. Где они бы ни находились, или это грудное отдел, или поясничный отдел. И часто наши женщины начинают страдать от поясничного остеохондроза. Можно себя очень легко протестировать, взять обычный йод и нанести или на спине, или на животе полоски в виде йодной сеточки, допустим, 3 вертикальных, 3 горизонтальных линии, и посмотреть, если к утру совсем нету этого этих полосок, значит, очень грубый дефицит именно йода. И даже если эндокринолог будет говорить вам о том, что у вас все гормоны нормально, работает нормально щитовидка, а на йод, извините, никто не тестирует, так вы протестируете, видишь, что йод действительно мало. Но вот уже вопрос, чем восполнить этот йод в организме. Сейчас наша украинская технология, такой хороший, доступный йод, преподносит в виде, по аналогии с морским океаном, допустим, в виде йодис-концентрата, такая водичка. Но тоже, так как боятся все подделки, теперь то посылают его в виде, ну, допустим, фирма готовит и напрямую покупают в этой фирме. Можно, допустим, будет координаты сказать, это йодная водичка, как море наше. Обычно покупается все море, очень хорошо, бодренько себя после этого чувствует. Но получается, чтобы сберечь йод, нужно только водный раствор. А все таблетки, которые нам предлагают, они действительно не удерживают этот йод. И соль обычная, йодированная, она только еще в начале изготовления может быть йодированная, а потом она все улетучивается, так как йод летучее средство, оно практически только в водном растворе удерживается. Ну и специальные лечения по этому плану. Обычные наши лекарственные назначения остеохондроза – это не специфические противовоспалительные средства в виде всем известных диклофенаков, диклоберлов. Они практически не дают ничего, только язвы шлудка или желудка или двенадцатиперстной кишки, и ничего более хорошего не приносят. Так что, пожалуйста, тестируйте свою щитовидку, начинайте лечение с того, очень хорошо уходит остеохондроз, очень быстро и очень продуктивно, хорошо. Ребенок ночью скрипит зубами и разговаривает, какая причина? Анализ кал на яйцеглист не обнаружит. Ну, то, что скрипит зубами, мы все знаем, что это действительно глисты. Чтобы найти глисты, мы знаем, что есть фаза развития, вот, когда их просто не найдут. И если вы сдаете анализ, допустим, на кал на яйцеглист, и не попадете в эту фазу, когда они не размножаются, естественно, ничего не найдете. Не найдете. Это верный признак, что все-таки глистная инвазия есть. И очень часто назначаются разные препараты, которые действительно никакого эффекта не дают, именно противоглистные. Ну, препаратов много, конечно, общайтесь со своими лечащими лекарями, инфекционистами. До последнего времени практически хороших препаратов нет, абсолютно нет. Лучше всего использовать все-таки фитопрепараты, скажем, из пижмы, немножко зверобоя. И комплексы такие фито назначаются. Но, естественно, на каждый вид глиста это разное лечение. Я не могу так вам все четко по пунктам рассказать, на какое, допустим, это не мое сейчас задача рассказать на это, на этот вопрос. Но то, что разговаривает по ночам, это действительно есть такое внутреннее состояние, которое заставляет тревожить даже и сознание. Конечно, в духовном плане, во-первых, должно решить эту проблему, а в, скажем, чистом медицинском состоянии искать тоже, не пошли ли глисты даже в голову. И такой момент. Значит, слышала, что ребенок постоянно в памперсе, то это в будущем грозит бесплодием для ребенка. Значит, конечно, это так. Это всем известный парниковый эффект, который получается. И особенно если это мальчик, мы все знаем, что яички вынесены Всевышним для того, чтобы они охлаждались извне организма. И когда он в памперсе, это всегда такой эффект парника, то есть постоянный, как подопрелый ребеночек, как заваривается, мягко говоря, яички. И естественно, что тогда полноценного мужчины с этого ребеночка не получится. Очень хорошее, хочу вам сказать, такое подспорье для всех женщин и мужчин. Меня этому никто не учил. Но уже с двухмесячного возраста я своих детей меньших уже начала садить на горшочек. Это очень было просто. На грудь ложишь ребеночка, а попочка вот под попой стоит, скажем, уже не имитирующий, а нормальный горшок, чтобы попа ребеночка притрагивалась к горшку. И вот давай, ребеночек, писай. Извините, но раз, два, но третий раз обязательно. Обязательно пописает. И уже к 7-8-месячному возрасту ребенка вы забудете во всех памперсах. Это будет очень редкость, потому что дети наши очень умны, очень умны. И нужно научить, как мы себя все учим с малого возраста и до конца жизни, так и детей. Чем раньше вы начнете учить, чем легче будет, чем попроще будет. И подлавливайте своих ребеночек через 15 минут после кормления. Ребенок очень ерзает попочкой, беспокойство, он ищет что-то. Быстренько горшок, и все у вас будет получаться. Не забудьте, очень, очень срабатывает у всех абсолютно. Врачи находили фиброму, теперь показала УЗИ миома. Значит, делать операцию или как быть? Или фиброма, или миома матки – это доброкачественное увеличение матки. То есть она должна быть как вот такой нормальный орешек, скажем, урожавший немножко больше. Это норма. Когда начинаются у женщины гормональные нарушения, часто они ничем не проявляются, и женщина приходит, как констатирует факт. Вот есть фиброма. Иногда проявляется боль, иногда проявляется нарушение мочеиспускания или акта дефекации. Иногда нарушается, кровотечение появляется. Все зависит от того, где у женщины узел расположен, и приводит он к этим трем болезненным состояниям или не приводит. То есть постоянное кровотечение, постоянная боль и постоянное ощущение дискомфорта, когда организм не чувствует, ну, ненормально может функционировать смежные органы. Тогда только делать операцию. Но, очень большое но, уже с практики за 20 с лишним лет могу сказать такое, что берегите женщины и мужчины. Своих женщин, во-первых, а во-вторых, женщине берегите свою матку, то есть берегите в том плане, что если вас просят пролечиться, будь то воспалительный процесс, сделайте это. Для чего это нужно сделать? Потому что уже с опыта известно, что первая операция – это матка, вторая – любой желудочно-кишечный тракт, третья – обязательно рак. Что в ней заложено до конца, не знаем никто, никакая медицина. Но в ней заложена жизнь. Извините, с такого маленького комочка, потом он такой большущий. И мы все удивляемся, как же так, с такого масенького. А это очень сложный орган, это не простая мышца. Там настолько мудро сплетенное состояние волокон, и настолько правильное, что с такого маленького комочка растягивается от большущей, да, и не рвется. Но в особых случаях, конечно, бывают тяжеленные ситуации, когда случается разрыв матки, но это же особые тяжелые случаи. Потому если на этот вопрос нужно конкретно знать миому, какая, где и что, какая симптоматика, и конкретный будет ответ по этому вопросу. Лечение в санатории не есть дружба с миром или можно лечиться в санаториях? Можно лечиться и дома. Обычно все мы едем на санаторий, что сделать? Попить водичку. А чего не начать ее пить уже сейчас? То есть мы хочем какое-то время, допустим, какую-то благодать для своей плоти. А благодать можно каждый день делать. И в Слове Божьем написано чего-то очень много о воде. Да? Что вода – это начало всего. И без воды просто человек умирает. Потому если кто, очень многие из нас легут, идут полечиться, водички попить, пейте нормальную, чистую, живую, сырую воду, конечно, немножко очищайте, если желаете, ее внутреннюю. Но все-таки что не принимайте, принимайте с молитвой. Но если есть такие, допустим, противтравматические состояния или еще какие-то, которые действительно, вот какие-то ванны попринимать, я не считаю, что это дружба с миром. Если вы идете действительно немножко подтянуть свое здоровье, чтобы ваши ноги могли ходить и благовествовать мир, тогда, пожалуйста. Но если внутренний подвох внутри говорит нет, значит не езжайте, это не ваше. Приливы становятся резко, это следствие повышенного давления или климакса. Значит, приливы могут быть не только 55 или 50, это как состояние патологического климакса. Они могут начаться даже в 30 или 35 лет. И есть очень часто женщины, у которых оканчивается менструальный период, даже в таком раннем возрасте. Приливы – это сигналы стрессовой ситуации для головы, коры головной мозга. Это идет резкий выброс. Голова у нас имеет такой два органа – гипофиз и гипоталамус. То есть по-медицински это два управителя, которые контролируют ситуацию в организме. И в ответ на резкое, бедственное состояние организма в количестве женских гормонов идет, когда их резко в крови падает, вот такой идет резкий ответ – помоги. Вот такой прилив жара, состояние очень плохое. Потому очень часто, смотря на женщину, мы учитываем и возраст, и что это за состояние, или это состояние постепенного угасания функции яичников, или состояние этой менопаузы, действительно климакс. Опять же, помогаем лекарственными средствами, чтобы снять это болезненное состояние. Но опять же, ищите в любой болезни, все-таки искать нужно духовную основу. Где, откуда, что. Начинайте лечение с молитвы мужа вместе с женой. И очень хорошо помогает. Имеющиеся на это время, на теперешнее время средства, которые у нас есть, они практически почти все гомеопатические, то есть которые запрещены нам для восприятия. Потому за лучшее, когда вы будете обращаться и будут вам говорить о этих средствах, вы спрашиваете, что это за лекарство. Они будут говорить там, что это чистые травы. Нет, четко ставьте вопрос, это гомеопатия. Нет, все, этого мне не надо, этого мне не нужно. А в общем-то, с климаксом бороться очень трудно, честно говоря. Очень трудно, потому что часто и на многие годы растягивается это состояние. А часто бывает, оборвалось, прошло, и как не было вообще никогда никаких позывов. До конца по-медицински это совсем ничего не ясно. В духовном состоянии искать духовную основу. Всегда любых болезненных ситуаций искать, я считаю, духовную основу. Если у девочки 14 лет нет месячных, это плохо или еще подождать? Правда, значит, 14 лет – это такой возраст, что уже должно быть. Сейчас нашей урбанизации должно быть с 12 лет жизни ребенка уже начаться месячные. Ну, бывает крайний срок – это 16. Можно еще повременить, хотя по-медицински это, конечно, неправильно. Мы стараемся искать в 14 лет уже хроническое воспаление придатков. Часто это ангины, простудные заболевания. Этот коварный стрептококк садится на женские органы, делается пленочка на яичниках, и он не в состоянии абсолютно начать свою функцию из-за одного воспалительного процесса. Часто эти девочки могут быть худенькие, зеленые, бледненькие. Если они такие бледнолицые, ищите, что там хроническая инфекция. Ну, где-то есть или кариозные зубы, или ангины хронические, или даже хронические пиелонефриты, потому что это мы называем ее мочево-половая система, она неделимая, то есть вместе они рядом. И как они рядом по жизни расположены в организме, так они рядом идут, и воспалительный в одном органе часто ведет к хроническому воспалению в другом. И часто это такое состояние, когда просто не замечают, а особенно девочки боятся прийти и сказать маме, следите, просто смотрите за ними, вот растет хлорозная такая бледноватая, желтоватая девочка, значит, есть что-то в воспалительном процессе. И еще одно. Девочки, особенно когда подрастают, 14 лет, они очень нежные. Часто у нас очень многие большие семьи. Не позволяйте им просто так носить очень много детей. Потому что особенно в таких худеньких маленьких девочек мышцы совсем слабенькие. Научитесь простую зарядку, попросите их делать. Это действительно слежение за своим телом. Простая зарядочка для того, чтобы укрепить мышцы живота. И если будут они укреплены, часто мы просто уберегаем себя от лишних проблем со спиной. Потому что если не держат мышцы живота, никогда ваша спина не будет сильной. Потому что когда мужчина еще берет на пояс какой-то груз, напружился, натянулся. А девочки или там даже мальчики подрастающие, они на что берут? Ни на что не берут. И часто эти неукрепленные мышцы служат сигналом тому, что просто обрывают себе такое состояние худое тело, как надсада называют, или подвох такой, но опускаются внутренние органы, и часто эта девочка не съест, или мальчик даже не съест не может, такой хиленький, аппетита никакого нет. Мы думаем, ищем всегда глист, но, конечно, он имеет место, может быть, в этом. Ну и искать и такой момент, и не забывайте о том, чтобы своим детям укреплять. Второй вопрос, правда ли, что у гинекологов есть указ после двух кесарев без разрешения женщина стерилизовать, а если один живой ребенок? Нет такого указа. Это все берут просто так на пушку для того, чтобы уберечь себя от будущих проблем. Скажем, одно кесарское еще как-то, второе это уже спайки, третье это вообще спайки, четвертое это невозможно войти в живот, пятое это и вообще непонятно что. Извините, это так говорят все врачи. Но я видела таких женщин, когда сама оперировала, было и второе кесарское, когда ни одной единой даже спаечки, ничего абсолютно. Женщины, которые находятся в зале, тоже они скажут правду, что даже после двух кесарских таких не видно, даже после трех. То есть это все ложь и обман. Почему? Не у каждой женщины, никто не знает, как она будет. И бывает, что даже повторные кесарские намного легче проходят, ниж даже первое было. Такой запрет мы не имеем сами себе ставить правом, просто не имеем. Потому что если мы сами себе ставим такой указ, что получается? Одна из семья такая, ну, было такое общение, мы вместе разговаривали, когда-то они были еще неверующая семья, они себе поставили такой указ. Вот столько-только мы хотим иметь детей. Но покаялись в церкви, служат Господу. И вот действительно только столько детей. А далее захотели, выкидыш, кровотечение, опять ничего нету. То есть мы себе ставим запрет, нельзя этого делать. Мы сами себя от благодати Божией просто как-то, я бы сказала, урезаем что-то. Или вообще запрет ставим. А мы этого не должны сделать. Потому не бойтесь, не смущайтесь, если будут вас просто так брать на лопатки, раскладывать, грубо говоря, что все, и точно так будет. А вы скажите, а разве вы Бог? Знаете, что будет? Излечим ли эндометриоз? Трудно поддается лечение такое коварное женское заболевание, в котором присутствует всегда воспалительный процесс. И немножко раньше я сказала, что хроническое воспаление матки, оно очень тяжело. Всегда переносится женщинам. Во-первых, это могут быть угрозы прерывания вообще постоянное невынашивание, и часто на этих хронических воспалительных процессах абсолютное бесплодие, и часто на этих женских, на этом воспалении присоединяется еще вторая болезнь, которая называется эндометриоз. ОЗ – это означает, что никогда не знаем, что, откуда она вышла. Это когда менструальная кровь забрасывается в сам мышцу матки, и матка становится вместо такой сильненькой, такой туго-эластической, нормальненького, такого тугенького орешка становится мягкой, рыхлой, гнилой. И потому всегда нужно лечить, во-первых, воспаление, во-вторых, поднимать иммунитет. Ну, всегда, когда есть хроническое воспаление, мы знаем, что есть сниженный иммунитет, и без этих двух факторов победить эндометриоз трудновато, можно сказать, невозможно. Да, залечиваем, даже бывает очень хорошо залечиваем после очень такого, серьезного, хорошего лечения. И очень много в практике есть таких состояний, когда женщина решила прийти к доктору, и я действительно назначила ей хорошее лечение, я потом осматриваю ее, смотрю, где-то куда-то девался, вопрос, есть ли вот и типическая симптоматика, нет. Я скажу, что все возможно верующему в Господе. Конечно, неверующим ничего невозможно. Но что бы вы ни начали делать, это нужно начинать делать. И не просто так начала, и еще не успела начать, и уже ничего не делаю. Никогда ничего не получится. А получается очень, очень даже хорошо. Чем лечить это, вместе. Я так не лечу заочно. Ну, хотя бывает по-всякому. Ребенок 10 лет уписывается, что это такое. Значит, У нас есть брат, который постарше, он ответ на этот вопрос даст, что это повреждение идет в духе, это раз. Во-вторых, ищите хроническое воспаление. Во-третьих, нужно посмотреть позвоночник. Часто подвывы в первом, втором позвоночном, подвывих, не вывих, он часто так не, скажем, ничем не тестируется, никаким рентгеном, приводит к тому, что немножечко ушел позвоночек, а от каждого позвонка, между каждым позвонком есть выход нерва, и если он немножечко вот так пошел или в сторону, или далее, или вперед, или не назад, и уже идет сдавливание нервных корешков, и очень часто начинается подергивание мочевого пузыря. И неудержание. Был такой метод, очень даже простой, брать ребенка ночью, холодный таз, то есть таз с холодной водой, но так, чтобы таз там воды было так массивно, быстро окунать его в воду и обливать нижний этаж полностью от пояса. Вот такое одно-двукратное обливание, оно помогало тоже. Попробуйте такой метод. Он не кощунственный. Но обязательно решить духовные вопросы. Это самое первое. Не забывайте, пожалуйста. Ну, извините, повторный вопрос. Подскажите, как лечить энуре с ночного мальчика 6 лет? То же самый ответ. Чем опасен стафилококк при беременности? Ну, это бактерия. Если нет иммунитета, а при беременности все знаем, что иммунитет очень снижен, то эта бактерия блуждает где хочет. Обычно любой, или стафилы, стрептококк, любая бактерия, которая есть в организме, или даже это грипп, или это вирус, когда щитовидка работает, опять же, нормально, то за 17 минут вся кровь протекает по организму, и если достаточно йода в организме, все полностью уничтожается, и нет никаких осложнений. Если же бывает такое, когда не работает нормально щитовидка, то чем бы мы ее не залечивали, ничего не помогает. Допустим, пропила тот комплекс, или второй повторно комплекс, или третий даже комплекс, а не укреплен, не усилен иммунитет, тогда опять какие-то повторные воспалительные процессы получаются. А осложнения могут быть разные. От воспаления матки, от преждевременных родов, преждевременное излитие вод, допустим, маловодие или многоводие. Допустим, даже хронические воспалительные процессы уже рожденного ребенка, когда он начинает кашлять, не успел еще родиться, а уже чихает, ну, чихает это нормально, а кашляет и какие-то проявления воспалительного процесса, то есть даже через внутриутробно, через пуповину передается. Но осложнений может быть масса, и вместе с тем никаких не, может не быть. То есть чем больше будете пугаться, тем больше будет осложнений. Не будете пугаться, осложнений не будет. У нас все идет на силе веры. И беременность – это испытание веры в полном смысле слова. Все ли мы сможем понести? Можно ли на раннем сроке делать УЗИ? Значит, УЗИ при надобности. Если есть какие-то выделения непонятного типа или болезненность, непонятно, с чем связано, допустим. Конечно, нужно делать УЗИ, потому что участились в нас состояния, когда просто беременность не развивается. И находим часто, что УЗИ делаем контрольные, и там есть мешочек, а ничего нету. Часто такие женщины приходят уже замешанные, разлагающиеся беременности или с кровотечением тяжелым, от которого просто выхаживать очень трудно, очень долго. Длительный период восстановления. Тогда, если вы видите любое лечение, назначенное доктором, допустим, были боли или какие-то выделения, и нет прогресса в этом состоянии, то лучше сходить посмотреть. Все нормально, слава Господу. Дальше не делать, допустим, если нет надобности. А во время беременности можно сделать столько, сколько надо. Естественно, радиация за окном с нашим Чернобылем связанная во много превышает загрязненность от УЗИ. Хоть бы вы ее 10 раз делали в день, нагрузки такой не будет, как этой радиации, этих электромагнитных волн, в которых мы ходим, они нас пронизываем, и мы их не чувствуем. Как себя чувствует беременная женщина при пониженном гемоглобине? Ужасно. Знаете, она такая, как безжизненная, как ни ног, ни рук, ни головы, ни силы, ни здоровья. А чего говорить уже о нормальном семейном общении с мужем? Это ни о чем не говорить. То есть, когда низкий гемоглобин, это состояние такое, что недокровоснабжается любой орган в организме. И часто этот гемоглобин пониженный приводит к тому, что просто сбрасывается беременность. и часто открылись глаза, вот я сбросила беременность. Одна из причин может быть сниженный гемоглобин. Но сниженный гемоглобин – это проявление хронического воспалительного, может быть, воспаление почечной системы, особенно хронический пиелонефрит, леченный или плохо леченный, или вообще не леченный, так как не знали, что есть такой процесс. И он приходит к тому, что почка потихонечку пропускает через свои все выводящие пути ненужное. То, что она не должна пропускать, во-первых, белок – это сила. Белок – это тот, который несет нормальный клеточку, которая нас кровоснабжает. Уничтожается, конечно, не только гемоглобин, уходит и лейкоциты, уходит еще ненужные там и соли, и натрий, и калий. То есть все абсолютно складывается состояние хронического обезвоживания организма. И вы слышали, наверное, знаете часто, что даже ребеночков часто отпаивают, откармливают, откапывают от того состояния, что он просто обезвожен. От чего? И кушал вроде бы, да, и кормили, и все, а его нужно откапывать. То есть такое хроническое, просто препятственное состояние, воспалительное состояние мочеполовых путей приводит к хроничной анемизации. Дети, которые рожденные у мам на хроническом, скажем, на этом сниженном гемоглобине, хорошо, если они вынашиваются до конца и рождаются живорожденными. Часто это может даже быть мертворожденные дети. Часто это может быть такие, скажем, травмированные дети, потому что слабенькие, потому что кровоснабжение все равно не идет такое в полноценности, такое, как должно быть у здорового ребеночка. Ну и плюс это частые простудные процессы, то есть не успела родить и уже лежит в инфекционной больнице. Хроническая бронхит – это проявление хронической анемизации организма. До скольки лет можно кормить ребенка грудью, или ему 3,5 года, можно ли дальше кормить? Как желаете. Если есть силы, абсолютно кормить, это не помощь, а наоборот помощь. Скажем так, стараться кормить хотя бы до годовалого возраста, это если есть такая возможность. Даже хоть капелька в груди, или две, или три, это все равно материнское, это все равно мы знаем самое лучшее, что Господь придумал такое, вложено там все в полном комплекте таком, что не заменит его ничего абсолютно. И до года властная иммунная система ребенка все-таки не работает полноценно. Она только начинает оживать, только начинает набирать сил после года. И естественный такое состояние, когда мама кормит, что тот ребеночек сильненький. Не кормит, уже на месяц мы видим, что уже как не понос, так запор, так еще и какие-то проблемы начинаются, очень многие проблемы. Потому если решаете кормить дальше, кормите, пожалуйста, предостерога там нет. После двухлетнего кормления считается в медицине так, что начинаются такие изменения в молочной железе, такие стойкие, мощные, что она становится очень хорошо сопротивляемой от рака молочной железы. Можно ли беременеть беременным от насморка формазолин? Посоветуйте, что лучше принимать. Значит, любые, скажем, антислизистые такие препараты, они все связаны с тем, что зажимают сосудики. И если есть такая крайняя необходимость, пожалуйста, закапывайте. Ничего страшного, за 2-3 или 3-4 абсолютно не будет. Но самое лучшее, занимайтесь таким состоянием, которое называется просто помыть нос. Когда идете умываться, то не только помыть глазки, скажем, уши, заглянуть за уши, а помыть просто носик. И можно даже обычным мылом пальчик в одну ноздрю, в другую пойти, вымыть эти все козявки, вычхать их, оттуда все уйдет. И очень будет хорошо, потому что слизистая, которую мы вдыхаем, это же фильтр. Это фильтр такой мощнейший, во-первых, согревающий для того, чтобы воздух в легкие поступал очень такой теплый, нужный, без которого мы жить не можем. Но и очищены. От чего? От всех бактерий, вирусов, грибов, которые блуждают, которыми мы дышим, вдыхаем. Вот такой естественный фильтр очень хороший придумал. Но если мы его не очищаем, ничего не получается. И бывает очень часто, что мы начинаем пить, начинаем хорошо мыть носик, и он просто не воспаляется. А не воспаляется, нет ринита, нет гайморита. То есть очень просто все придумано. Постарайтесь мыть хорошо носик. Но еще одно. Если перестаем пить нормально воду, живую, простую, нормальную воду, начинается состояние такое водного дисбаланса в организме, и начинается просто ринит, воспаление носа. Даже вот это, ну, два момента уже сказано. Стоит беспокоиться, если в моче во время беременности появится белок? Конечно, стоит. Выше уже сказано было за хронический воспалительный процесс в почках, в том, что он начинает, почка начинает пропускать белок, а белок – это сила. Белок – это то транспортное средство, которое носит наши кровяные, красные кровяные тельца ко всем органам системы, мозгу, ножкам нашим, глазам, сердцу, абсолютно к легким всем. И если он уходит, это первый сигнал, почему мы контролируем мочу. Даже если женщина никаких изменений не чувствует, то есть нет слабости, все хорошо, все нормально, спит, хорошо кушает, все равно контролируем, смотрим, нет ли тихой, лихой утечки белка. И страшное состояние, когда уходит уже к 2 граммам белка, это равносильно даже гибели женщины. Ну что, будьте, конечно, осторожны с белком. Во-первых, это диета, во-вторых, все-таки исполнение лечебных, ну, таких необходимых всех манипуляций, которые предлагает врач для того, чтобы подкрепить почки. Увы, без них мы жить не можем. Знаете ли вы такие препараты иммунодар, фитодар? Это средство вырабатывается обществом Люцифера. Знаете ли вы такие препараты иммунодар, фитодар? Эти средства вырабатываются обществом Люцифера. Но обычно мы использовали обычные, скажем, интерфероны, в нос капались, конечно, приготовленные из рогатого скота. Это были старые препараты. Сейчас очень много препаратов, которые воздействуют на иммунную систему методом такой стимуляции, скажем. Ну, может, и этот препарат в это входит. Я именно за него не знаю, за иммунодар, фитодар не использовала. Мы обычно такими, скажем, используем в своей практике, которые дозволены, скажем, нашим медицинским руководством. Обычные препараты, которые все-таки, ну, из этого старого поколения, скажем, из новых этих поколений, скажем, все равно нужно читать инструкции, смотреть, спрашивать, откуда оно произошло, из чего его сделали, потому что столько много препаратов, что не все просто знаешь на память, какие есть. Ну, скажем, по сфере деятельности, с чем встречаешься, тем знаешь, но не всегда. Но часто я смотрю, уже пичкают наших детей, особенно маленьких детей, гомеопатическими средствами, особенно фирма Бионорика. Вся фирма Бионорика – это, конечно, сплошная гомеопатия. Желательно вообще им не пользоваться. Почему у женщины часто цистит? Как оберегаться, чем лечить, когда он бывает спонтанно? Но цистит – это воспаление мочевого пузыря. Скажем, если вы подумаете за острый цистит, это может быть и воспалительный процесс острый. Если, скажем, за хронический цистит, а это уже проблем может быть очень много. Во-первых, это обострение этой хронической инфекции. Во-вторых, часто у женщин хронические циститы – это у женщин, которые рожали. То есть часто очень, почти всех есть нарушение позвоночного столба. И часто это нарушение связано с первым и вторым позвоночным поперековым остеохондрозом. То есть зажимаются нервные окончания, и часто получается так, что идет симптоматика как бы цистита. Как бы бывает так, что она часто ходит мочиться, но не печет, не болит. Это когда часто просто мочусь, это так называемый императивный мочевой пузырь, связанный, кто-то его дергает. То есть искать момент такой, чтобы кто-то нормально посмотрел позвоночный столб, все ли на месте. И бывает только, когда все поставится на месте, абсолютно вся симптоматика уходит, и никакой профилактики не надо. Но профилактика такая еще, конечно, все мы знаем, переохлажденные, но старайтесь жить, быть и более прохладных помещениях. Мы стараемся жить в каких-то очень теплых помещениях, то есть привыкаем настолько к этой тепличной ситуации, что часто выйдем на двор, уже вдохнула и уже готова, уже все, уже не стыла пройтись, а да и трошечки уже слаба. То есть что-то означает, что когда, конечно, наши ослабленные организмы наши и не всегда хорошим нормальным питанием приводит к тому, что мы не имеем сил бороться с, скажем, всяким воспалительным этими грибами или бактериями. То есть нужно знать причину этого процесса. Ищите воспаление, ищите, пожалуйста, нарушение целостности позвоночного столба. Но еще такие моменты. Очень часто у женщин, многорожавших, есть опущение. Опущение, особенно передней стенки влагалища, которое приводит к тому дискомфорту, что часто за ней тянется мочевой пузырь. Но это действительно решает уже гинеколог, смотрит и подсказывает, да, есть опущение. И еще необходимые методы придумывает, которые нужно, и бывает, что это состояние уходит автоматически. То есть в каждом случае конкретном это только нужно разбираться, и тогда будет профилактика такая полноценная. Как долго можно кормить ребенка грудью, если мать уже беременна следующим. До того возраста ребенка, который носится, пока мама чувствует себя хорошо. Если чувствует, что тяжесть в животе, постоянная ноющая боль, если чувствует какие-то такие дискомфорт внутренний, что и, допустим, подсчитывает уже состояние, уже женщина как может за собой следить, допустим, и приходит к врачу и смотрит, что если, допустим, уже должно быть столько беременности, а она отстает, естественно, тогда нужно прекращать кормить ребенка. А если все нормально, если две ситуации абсолютно в организме способна она осуществить и носить ребенка, нет отставания в возрасте ребенка, и она нормально кормит, и никакого дискомфорта нет, можно кормить даже до родов. Просят рассказать о прививках. Есть ли закон, запрещающий детям без прививок учиться в школах, вузах, посещать садик? Значит, прививки, все мы знаем, что это массовое оружие уничтожения, о котором мы не знали, а теперь все абсолютно знаем. Цель ее, конечно, убить, украсть, убить и погубить, как цель сатаны. Для того, чтобы не в здоровом теле здоровый дух был, а в ослабленном теле какой дух? То есть мы все уже знаем, допустим, информация по всех церквах разошлась, мы категорически все против о прививках. До конца о всех законах я не могу вам точно сказать, потому что немножко сфера, я чистый гинеколог, а не педиатр, и немножко в эти все моменты не сталкивалась на сегодняшнее время, скажем, лет 5. Но есть такое постановление, что мы добровольно даем свое согласие или несогласие на прививки. То есть ребенок рождается, вы пишете заяву, что просто прошу не делать никаких прививок моему ребенку, так как он родился здоровым. Зачем его прививать от чего-то? А то, что есть ли закон запрещающий, это, по-моему, закона такого нет, но в этом нужно еще разбираться, не буду до конца говорить, не знаю. Нормально ли, когда в первом триместре беременности тяжесть внизу живота? Ненормально. Значит, эта тяжесть внизу живота связана с несколькими причинами. Если это первая беременность, тогда всегда думаем, нет ли угрозы прерывания беременности. Если эта тяжесть появляется после, скажем, интимных отношений, это понятно, что близость была, скажем, физическое усилие. Это физическое усилие приводит, что боль нарастает, естественно, угроза прерывания. Эта тяжесть может появляться только тогда, когда даже вот хроническое воспаление в мочевых путях, и вот такая уже тяжесть внизу живота. То есть хронически ослабленный организм просто выбрасывает беременность, не хочет ее носить. Ну, это по медицинским, конечно, терминам, а по Божьему терминам мы знаем, что Господь никогда не ошибается то, что делает. Потому тяжесть расценивайте всегда как угрозу. Если это повторная, многократная беременность, когда живот перерастянутый, опять же, возвращаясь к этому вопросу, когда мышцы живота совсем не укреплены в женщины, тяжесть появляется от того, что они просто дряблые, обвислые и просто не держат, скажем, мышцы не держат кишечник. И он очень легко сбрасывается вниз. И когда кишечник надавливает, скажем, на беременность, которая растет, и тоже такое состояние очень часто получается. Тяжести внизу живота. Часто уже, скажем, ростом беременности в сроки, эта тяжесть проходит автоматически, когда кишечник поднимается беременной маткой вверх, и все становится хорошо. То есть и такой момент может быть. Ну, и часто все-таки предлагаем женщинам делать зарядку, несмотря ни на беременность или не беременные, делать, укреплять мышцы живота. Пожалуйста, женщины дорогие, вместе с мужьями, 2 минуты, все знаем, что нужно за собой немножко поухаживать. И если будут очень сильные мышцы живота, во-первых, очень легко рожать, потому что есть сила, чем надавить на матку и ребеночек. Лучше выскальзывает. А если мышцы не укреплены, никакой силы нет. Она вас не может подняться даже, скажем, с постели. Переворачивается в постели с чем? С болью, с трудностями. Потому что нет кому держать. Все в организме придумано премудро, очень мудро. И ничего нет лишнего. Просто немножко нужно за собой проследить, немножко помочь себе. Делать зарядочку ногами. Как обычно, женщинам мы говорим всем в послеродовом периоде, делайте зарядку для того, чтобы хорошо сокращалась матка. Ну и не только. Очень хорошо укрепляется живот и спина. Даже после этого перестает болеть. Но все-таки первый сигнал, когда боли внизу живота, говорят за то, что ищите угрозу прерывания. У жены сахарный диабет, тяжелая форма, третий месяц. Прошла беременность кесарева. Сейчас бывает повышение ацетона. Что посоветуете для нормального протекания беременности будущих родов? Значит, сахарный диабет, есть 2 зависимые формы. Одна — инсулинзависимый и независимый тип. Все зависит, на чем женщина находится, это во-первых. То есть, если на инсулине, ни в коем случае обязательно вести четкую коррекцию инсулина. Очень часто этим пренебрегают наши женщины. Скажу почему. Вместо того, чтобы идти к врачу и сказать, посмотрите, нормальный у меня ли сахар, она говорит, мне все хорошо, не пойду. И вот тут коварство очень большое. Она питается с ребеночком через пуповину, то есть кровь женщины к ребенку. Кровь ее сигнализирует, не все в порядке. И тут начинает поджелудочная железа ребеночка на себя очень многие затраты силы брать для того, чтобы поддержать женщину. И очень часто такая мнимая, ложная ситуация. Мне хорошо, а ребеночек ослабленный, нехорошенький родится. Потому за этим не нехтуйте по-украински, чтобы приходить, все-таки контролировать ситуацию, если это инсулинзависимый тип. Это обязательно приведет к тому, что будет очень намного легче протекание беременности и намного легче протекание самих родов. Потому что когда дефицит работы поджелудочной, мы по сути ничем не имеем нормально ее особенно подкреплять. Есть, конечно, ферменты, чистые ферменты поджелудочные, которые колем и даем, и даже детям новорожденным даем, когда у них ни сварение не идет, просто не работает поджелудочная железа. Поэтому старайтесь все-таки идти в этих случаях к врачу. Ну и плюс еще, опять же, возвращаясь, щитовидка. Часто говорят, что тяжелый токсикоз во время беременности, даже сильные отеки, даже неконтролируемое повышение артериального давления, часто или угрозы прерывания, или поздние выкидыши, или преждевременные роды, это все дефицит работы щитовидной железы. И часто мы имеем место, очень все знаем, как оканчивается беременность. Но это кратенько все. Много надо говорить об этом. Скажите, пожалуйста, как конизация, да, наверное, конизация шейки матки может повлиять на возможность забеременеть и выносить. Может повториться или эрозия. Значит, конизация шейки матки для того используется, когда есть очень глубокие, необратимые изменения в шейке матки. Или, допустим, очень грубое повреждение шейки матки, тогда используется конизация. Часто конизация проводится, ну, что это грубые изменения. Скажем, когда абсолютно не закрытая шейка, она вывернута, открытая, часто раздражается кислотами влагалища, то есть все ненормально становится в женщине потом, потому что открытая шейка, это открытая матка, и легко, очень легко на эрозивной шейке матки, то есть такая большая скажем, рана глубокая, тяжелая, она приводит к хроническому воспалению полости матки и к хроническому воспалению придатков. То есть, опять же, встречаемся с такими вопросами, когда или бесплодие, или длительные неплодие, или не успеет забеременеть, уже сбрасывает, потому что такая матка не жизнеспособная. Но часто бывает так, что начинает жить женщина, и уже большая эрозия, она рожает, и все хорошо. Но это милость Божья, конечно. Как конизация влияет на возможность забеременеть? Никак. Беременность наступает очень хорошо и нормально, потому что шейка становится здоровой, сильной. Но только единственный вопрос, что если проведен глубокий конус большой, то тогда все-таки заставляем женщину рожать уже путем кесарского сечения, потому что мышца шейки матки усечена, она стоит коротенькой, и если пускать такую женщину в роде, чревато тем, что может быть разрыв шейки матки. А повторная эрозия обычно ни у кого не бывает, если она пролечена оперативным способом. Что это значит? Если это эрозия, это глубокий процесс. И часто женщины лечатся сами местными примочками. Они просто немножко затягивают рану, приходит час, времечко какое-то проходит, она опять открывается, потому что она затянулась нежизнеспособными клетками, которые легко травмируются, и приходит опять. И вот приходит женщина, говорит, не было эрозии, опять есть, не было, опять есть. То есть один говорит то, а другой говорит другое. Если эрозия давняя, слишком дальняя, старайтесь лечить ее оперативным способом. Это или электрикой, или лазером, или, скажем, криотерапия. То есть такое, скажем, оперативная амбулаторная операция, которая приводит к стойкому излечению, и никогда после нормального проведенного лечения она не возобновляется. Расскажите немного о себе, сколько у вас деток, и как вы, врач-христианка, справляетесь с работой одновременно? Хорошо. Хорошо. Братья, может ли наркоз при операции быть закодирован или заколдован, если когда начинает отходить наркоз, в глазах появляются всякие страшилища или головастики? Скажите, отрекаться надо или как? Скажем так, любая операция, это страшно, это тяжело для всего организма. И часто любая операция – это боль, не простая боль, а сумасшедшая боль. И, естественно, обезболиваем. Если женщина идет на кесарево сечение, допустим, ее не обезболить таким способом, не дать ей наркоз, есть еще альтернатива, когда в спинномозговой канал вводится местный анестетик, который нижнюю половину, скажем, ноги и живот полностью обезболивает, и она в полном состоянии, абсолютном здравого ума, видит, как раскрывается живот, ей не болит, все достает, все нормально зашивает, и все нормальненько проходит. Это самое такое легкое состояние, и нет этих состояний, скажем, навязчивости, вот этих всех страшилок, которые появляются. Остальные все наркотические средства – это наркотики. Что это наркотики? Это просто, скажем, убивает наш мозг, заставляет его засыпать, что-то с ним сделать так, чтобы он не чувствовал, что с нами сделается, и как отреагирует до конца организм, как он будет выходить из этого наркоза, это никто не знает абсолютно. Часто у кого что скрыто, внутри есть затаенные какие-то, скажем, мысли, какие-то состояния или даже грех, который терзает, мочит внутри душу, часто он приводит к тому, что когда и выходит человек из этого состояния, вот и тогда его более всего мучают. Я бы хотела сказать, это с личной практики такое будет. А бывает абсолютно открыл, приходишь, допустим, с операционной вывозит человека, и открыла, словно ничего не было. Как ребеночек спрашивает? В полном здравии, ума, в состоянии таком. Я думаю, что, конечно, тут нужно общение обязательно духовное и с нашими пастырями. Ну и, конечно, есть разные наркотические средства этими, которыми мы обезболиваем. Скажем, есть импортные сейчас намного лучше, намного какие-то более очищенные, которые было, что нам даже по гуманитарке иногда привозили, и когда мы их пробовали делать операцию на них, было действительно состояние намного лучшее, намного лучше. Вот приходишь, и ничего с человеком не делается. Еще есть такой один момент, как называемая передозировка. Но операция – это ювелирное искусство, скажем, чтобы почувствовать человека, сколько ему дозы той даст, и не передать. Часто это связано бывает с передозировкой даже, что не очень легко, не очень просто выйти со, с того состояния, в которое введен человек. И бывает, другой суток-двое выходит с этого такое умопомрачение, которое было от наркоза. Потому, если, допустим, если даже идти на наркоз, пробуйте, если кто-то владеет хорошей спинно-мозговой анестезией, это лучший вариант, хотя там тоже есть свои удобства и неудобства, и побочные действия минимальные, скажем, но есть. Но если есть возможность, если кто-то владеет такой методикой спинно-мозговой анестезии, это, конечно, вариант самый лучший на теперешнее время. Как лечить хронические простудные заболевания и воспалительные процессы, и снять воспалительные процессы. На такой пространной ситуации скажу коротко. Смотря чего воспаление, если, скажем, гинекологическое воспаление острое, всегда я стараюсь пролечить, проколоть антибиотики такого широкого спектра нормального действия с иммунологией. С усилением иммунной системы, с местными препаратами, когда снимается острота воспалительного процесса, нормальное наше физиолечение, старое древнее, то есть электропроцедурами, которые не закодированы, ничего негативно не имеют, то есть только помогает быстрее разогнать этот воспалительный процесс. Но когда здесь, скажем, идет у нас хроническое воспаление, то всегда есть место, когда мы даем что-то на иммунитет, хотя бы минимальный или таблетированный, или какие-то иные средства для того, чтобы поднять иммунитет, потому что хронические процессы теперь не лечатся так, если не давать чем-то подкреплять иммунитет. Диагноз кистообразная фиброзная мастопатия, какое лечение, какие травы можно использовать при лечении. Значит, фиброзно-кистозная, правильно звучит, диагноз мастопатии – это результат хронического ненормальной ситуации в женских органах. Что это значит? Это значит, что настолько задавлены или щитовидкой, или еще какими-то ситуациями в организме яичники, что они просто не вырабатывают яйцеклетку. А если и вырабатывают, они вовремя не выбрасывают ее. То есть женщина живет себе и говорит, уже я лет 5, ничего нету, не получается беременность. И часто это такое состояние, когда задавленная яичник не вырабатывает яйцеклетку, это приводит к тому, что перенасыщается организм женскими одними гормонами, и есть хронический дефицит другими женскими гормонами, и она начинает в гормонально зависимых органах проявлять себя. Или накручивает фибромиому матку, или матка просто увеличивается, или встает узловатая, большущая, или маточными кровотечениями, или поликистозными яичниками, это все рядом находится, или фиброзно-кистозная мастопатия. То есть эти нормальные наши клеточки, которые вырабатывают молоко, подвергаются постоянному воздействию женскими эстрогенами, и начинается кистообразование. Я всегда, если работаю с такими людьми, ищу, конечно, участие гинекологии, щитовидной железы, то есть два органа параллельно обследую, и тогда назначаю каждому конкретное лечение. Если взять страв, если хотите просто так попринимать, есть наш украинский чистый нормальный витокан, капельки такие, витокан, по 30 капель 3 раза в день, за полчаса до еды, слава Богу, без гомеопатических добавок, витокан. Днепропетровчане, если не ошибаюсь, сделали этот препарат чистый, нормальный. Можно ли при беременности в 11 недель смотреть зеркалом? Конечно, можно, всегда можно. Сколько нужно, столько смотреть, ничего не будет. И если посылают на кольпоскопию, можно приделать при беременности. Кольпоскопия, это нет никакого страха в этом. Это просто осмотр, тот же осмотр шейки матки в зеркалах, но в очень большом, скажем, 20-кратном, 10-кратном увеличении и не более. Сначала смотрят невооруженным глазом, смотрят какие-то большие процессы, нет ли рака. А кольпоскопия – это осмотр. Делается одна проба с оцетом, который абсолютно ничего плохого не делает, и вторая проба с йодом. И если появляются какие-то патологические участки, их просто просят взять, вас просят взять, можно ли взять биопсию. Но, доктор, если вы видите что-то подозрительное, возьмите. И окончательный диагноз, конечно, ставит уже гистолог, то есть тот человек, который этот взятый кусочек уже смотрит под микроскопом. Говорит, нет, ничего нету, все нормально. То есть это абсолютно не противопоказание ничем. Нет, писать отказные, я считаю, это не надо. Или, в общем, как хотите. Все по желанию. Нельзя так быть категорическим. На каком месяце лучше становиться на учет? А когда становитесь на учет у Господа? Извините за такой вопрос. Кто-то ответит? Если беременность начата, вы же молитесь, просите Господа, чтобы она окончилась, совершилась, чтобы тот плод был и возрастал потом в мужа веры или христианку веры, да? Значит, когда хотите, так становитесь. Нет такого строго сказать, вот сейчас иди или потом иди. Сейчас так не говорят, это когда-то раньше было до 12 недель, все, становись, иначе тебе там обрежут все деньги, не дадут, ничего не имеет права, все дадут, что положено, все будет, только единственное, если вы чувствуете непорядок в себе, то, конечно, не ждите, когда же вы приходите такие, что ничего, ничем нельзя помочь, а приходите пораньше, когда есть недомогание, когда легче выйти с этого состояния, ну, конечно, всегда, во-первых, нужно все-таки поделиться об этом с мужем и... Опять же, болен ли кто? Нормально ли, когда в процессе беременности в промежности бывает зуд? Конечно, ненормально проявление молочницы, когда ослабленный иммунитет, тогда всегда в организме есть присутствие, когда появляются грибковые состояния, они просто зудят. Нужно возвратиться, потому что зуд приводит к ломкости сосудов, очень часто потихонечку поднимаются в шейку матки, и вот там излились воды. А что тогда? А уже продвигание беременности остановлено или вообще бывает невозможным. То есть выкидыш. Последнего ребенка родила в 42 года, больше не было детей, всего трое. Сейчас 54 года, начался климакс, поднялось давление 180 на 110, появился сахар в крови, в моче, в крови сахар. Нужно лечиться в молитве, все предать Богу, чем посоветуете вы. Но ответ вы сами дали, конечно, первая молитва к Богу, чтобы самое главное Господь помог с постом и с молитвой. А потом все-таки возвращайтесь, все-таки... Если есть внутреннее побуждение идти к доктору, ну кто вам запретит? Никто же не запретит, и вы пойдете все-таки. Но если вы идете даже к доктору, то всегда идете с верой, что он вам поможет. А если вы идете к доктору, но мне все равно ничего не поможет, да никто вам не поможет, абсолютно ни в чем и никогда. Когда поднимается уже сахар и давление, это говорит о глубоко запущенном состоянии выключенных абсолютно полностью яичников, которое привело уже к выключению работы абсолютно как бы то независимого органа, который называется поджелудочная железа. Тут обязательно идти надо помощь все-таки принимать, помогать себе, потому что такое состояние, как перечислено, она говорит там о том, что духовное состояние уже будет падать, чем дальше, тем больше, потому что только в здоровом теле может быть здоровый дух. По крайней мере, подспорье найти себе, чем себе помогать, чтобы выходить с этой ситуации и приходить вовремя на богослужение или вообще появляться. Чтобы не получилось часто так, что часто на сахаре это же давление высокое, это инсульты, это инфаркты, то есть уже глубоко запущенное состояние, кричущее, когда уже... Выйти с этих состояний бывает очень трудно. Все-таки берегите храмину свою, где живет Дух Святой. После полового акта должно быть выделение, если когда, какие. Конечно, будут выделения, и это действительно оно бывает так. Если, скажем, в зависимости от того, сколько выделений состоялось во время того, если, скажем, было воздержание, долго не было, так выделения, конечно, будут побольше. А если регулярное, то, конечно, выделения будут меньше. Но они, как всегда, проходят, никакого дискомфорта нету абсолютно. Это временное, утречком прошло, и ничего больше нету. Вот выделения беловатые, нормальные, без запаха, без вкуса, без дискомфорта, без всякого абсолютно ситуации. Чем лечить ногтевой грибок? Ногтевой грибок, говорит, это о глубоком поражении организма, когда уже на ноготь даже вошли грибы, скажем. И последнее время наше частое употребление, или вернее злоупотребление антибиотиками, приводит к тому, что грибковая микрофлора просто, она, как говорят, наставляет носа и приходит к тому, что она где-то находит себе выход. Обычно это ногти, обычно это межпальцевые промежутки, обычно это подошвы ног, обычно это омозолелости многие, обычно это даже хронические такие опрелости, скажем, у женщин очень часто под молочными железами и между ногами. Но это все не... скажем, чем лечить, если хотите, есть такие таблетки, мазь называется ламикон, мазь такая для смазывания, ламикон. Но это длительное состояние, такие же таблетки там по схеме принимаются, но минимально месяца 4, чтобы удавить этот системный, во-первых, процесс, удавить то, что блудит по крови, этот грибковый процесс, и смазывать местно, но длительно. Обычно ноготь бывает, очищение идет даже до 2 лет. Скажите, воспаление яичника полностью вылечивается? Какое воспаление? Воспаление яичника есть разное, внутреннее и внешнее. Скажем, внутреннее воспаление часто, когда поражен глубоко ткань яичника, бывает даже легче его полечить, чем... так называемое внешнее воспаление яичника. Внешнее – это когда воспалительный процесс пробрался с нижних этажей уже к яичнику и просто сделан на нем такую огромную пленку. И часто наши девочки возвращаются, что вовремя нет начала месячных. То есть уже хронический воспалительный принес, что уже такая толстая пленка. Яичник просто не в состоянии вырабатывать, вытягивать оттуда яйцеклетку, естественно, не начнутся месячные. В этих ситуациях назначаем, скажем, противовоспалительные, рассасывающие, местные, даже грязи лечения, разные ситуации для того, чтобы уменьшить это состояние капсулы, потому что это чревато полным бесплодием. Можно ли беременной ходить на каблуке и какую одежду можно носить во втором триместре? И вообще, когда можно ходить на каблуке? Когда-то, когда было еще пораньше, когда модниц было меньше, такая, когда женщину видел, скажем, полицейский или милицейский с каблуком, так они подходили, брали каблуки, отбивали, забирали, разували, в общем, и сказали: «Девочка, думай, о чем ты ходишь». Вот. И часто, когда в морге привозили вот таких, скажем, убитых женщин, у них всех был искривлен позвоночник. Если вы привыкли ходить к каблуку, скажем, или 2 или 4 сантиметра, так ходите постоянно на нем, спина меньше будет болеть. Если привыкли ходить без каблука, ходите без каблука, потому что изменение каблука, уже изменяется нагрузка на позвоночный столб, и очень часто только от одного изменения каблука начинаются боли в спине, и очень тяжелые боли. Бывают даже шпоры, которые часто страдают наши женщины на ногах, только поднять, допустим, было на низшем каблуке, поднять на более, более высокий, и шпора проходит. То есть вот такие... сжатие, скажем, наростом этими остеохондрозным характера. И просто очень легко лечится. Какую одежду? Одежда всегда должна быть одна и та же. Во-первых, это чистое гигиеническое тело, помытое простой, обычной водой, без всяких добавляющих, смазывающих этих средств, ненужных абсолютно. Чистенькая водичка, прохладная душ – это самая запорука на лучшего здоровья. Потому что наша кожа служит потовыделенным органом. И если мы не смываем то, что на себе наносили за целый день, оно просто опять впитывается и опять циркулирует в крови и идет хроническая интоксикация. Это во-первых. Во-вторых, одежда простая, не облегающая, не обтягивающая. И стараться, чтобы она была с хабешного материала, то есть простого такого, который не парит. Опять не получается этот парниковый эффект и для женщины. И всегда носите... та, которая прилично женщине, но не мужчине. Более 2 месяцев нет менструации, очень чувствительные соски, болят, что это такое. Но если тест показывает, конечно, беременность, это нормальное состояние, когда все опять у женщины по-новому начинается, по-новому жизнь, по-новому все органы ее реагируют на это состояние, очень радостное. И хочется ее называть только радостным состоянием, иначе нельзя, потому что нам иначе нельзя. семье есть дети, но почему нет беременности, какие причины? Если взять духовную сторону, ищите, во-первых, там, в себе, в обоих, есть запрет, или запрет со стороны мужа, или даже внутренний запрет, который вы себе поставили когда-то, двое детей, не более, и не будете иметь их. Порвите вот эти состояния духовные, во-первых, разрешите это самое главное, самое первое. Во-вторых, с постом к Господу. А в-третьих, если вам внутренность, и вы решили с мужем вместе пойти к врачам, то врач вам подскажет, или не вырабатывается яйцеклетка, или хроническое воспаление, что матка просто не воспринимает яйцеклетку, и оно просто сбрасывается. Или еще такое состояние, когда просто перекрыты трубы хроническим воспалительным процессом. И тогда ничего не получается. Но это уже доказательная медицина. Проводим специальные обследования, доказываем, что у тебя трубы, допустим, забиты. Или у тебя яичник не вбрасывает яйцеклетку. Или у тебя, допустим, хроническое воспаление матки, которое не способно просто принять. Слизистая становится настолько тонкой, нежизнеспособной, что она не может воспринять это плодное яйцо. Она просто не имеет силы куда прикрепиться. Ребенку 1,7 месяца, на позвоночнике между позвонками нашли ямочку. Страшно ли это? Ну, смотрите, еще маленький, конечно, ребеночек, но как уже начинает держать головку? Или 1,7, я так поняла, месяц, то есть до 2 месяцев. Все зависит, как он уже начинает вас потихонечку на бочок поворачиваться, поворачивается или не поворачивается. Есть ли нормальные естественные ответы на ваши обращения к ребенку? То есть, если видите вообще абсолютно нормального, полноценного ребенка, который без толку не сучит ножками, ему животик не болит. Если поднимаете, ставите на обе ножки, он нормально подпрыгивает этими двумя ножками, но не жмет так, чтобы выбрасывает одну ножку, допустим, или а другая останавливается, то есть то же состояние, если он дотрагивается, ему больненько становится. Значит, все, ребеночка нормальное, может все пройти абсолютно бесследно, но если есть какая-то такая симптоматика, что-то и на ножку не становится, и поворачиваться трудно, и на вас не реагирует, может быть какое-то повреждение даже позвоночного хребта, позвоночника. Даже небольшие такие так называемые не вывихи, а подвывихи, то есть немножечко искривлено, уже не по центру одно над другим, или вглубь, или, допустим, даже наружу, или немножко в сторону, влево или вправо. Можно ли пользоваться кремом фитотерапия «Чистая линия»? Не пользовалась, не знаю, извините. Не знаю, почитайте, из чего изготавливается. У женщины была почечная колика и цистит. Пили антибиотики после травы, рушанка и другие прицистите. Как укрепить почки теперь? Значит, во-первых, нужно посмотреть, опять проделать все анализы, все ли спокойно в плане воспалительного процесса. Потом же делаем...